между собой. У нас нет никакой. Здесь не бывает. Здесь не бывает. Здесь все прибывают. Значит, завтра не будет разминки. Укороченный день будет. Но главное будет коррекция фигуры. Да? Поэтому сегодня мы выполняем как... стараетесь не столько смотреть на меня, как я выполняю, а как вы запомнили. При выполнении дома упражнений не бойтесь, ой, вдруг я что-то перепутаю, переставлю местами. Помните, самое главное, что с каким внутренним состоянием вы выполняете это упражнение. Ой, сколько вы вложите туда своего состояния. Состояние весеннего пробуждения, молодости, радости, как откликается тело на ваши мысли, как вы управляете этими процессами. Вы один раз крутанули, а это так. Я помню, это пока идут, вот я разговариваю. Помню, как один мужчина, мы приехали после там нескольких месяцев прошло, он выходит и говорит, во где ваша суставная разминка. Он почему так говорит? 2,5 часа в день я ее выполняю. Хватит, она ему в обде уже действительно. Я говорю, что написано 10-15 минут. 10-15 минут. А он 2,5 часа замучился каждый день с этой суставной разминкой. Понятно? Значит, как сделаем? Радостно, весело. Лучше всего, если есть время, на счет 8. Да, в идеале 8. Но можно и 4, как мы делаем, для того, чтобы это был такой вариант оптимальный, чтобы и тело разогрелось. И помните, что дело-то не в том, вы не спортсмены, чтобы качать себя с утра до вечера. Вы это делаете для того, чтобы тело держать в тонусе, чтобы мышцы были окрепшими. Это на второй ступени у нас будем час 15 выполнять разминку. Там будет большой комплекс и силовая, и суставная, да, для того, чтобы уже укрепить и сделать растяжку, и на сухожилие сделать упражнение, и для мышц, чтобы и коррекция фигуры провести. Все. А сейчас эта разминка 10-15 минут должна заниматься в день. И вот представьте себе, вы пришли, нет у вас, допустим, времени искать там диск какой-то ставить. Вы включили вот так вот радио, куда попало, да? И начинаете делать. Чего? Какая музыка вас нет? Закручиваем. Другой. Глазки. поднять ножку. Зафиксировали. Другую сторону. Молодцы, все улыбаются. Поменяли ногу все. И фикс. Колено зафиксировали. И другую. И пошло бедро. И поняли. Приведение движения. Приведение движения. Запах. И мать. Все, молодцы. Поняли. Приведение движения. Запахом. Улыбаемся. И махе. Хорошо. Молодцы. Ну, последнее. Давайте посмотрим, как она это делает. Последнее восхищение. Дальше. И рисуем кружочки. Легче. С удовольствием. Другую сторону. Поменяем ножку. Дальше. И еще дальше. Свободный кружочек. С удовольствием. Другую сторону. На боку, на боку. Пошли. А мы столько. На пяточке. На внутренний. На внешний. Красолапый. Корчали, чапли. Побежали. Быстрее, выше. Поняли глазки вверх. Все про вас. Раз, какой стон у нас на месте ласки. Выпрямились, подбородок прижат, глазки уходят дальше, дальше. Скруточка первая, другую. Раз, два, три, четыре. Видите, про улыбку поют. И покатилась там. И в другую сторону. Хорошо. Мало целый вниз. Верхняя. Ручки тянем вниз. Еще ниже. Еще ниже. Молодцы. Теперь лопатки сводим. Груди наверх. Два. Три. Четыре. Молодцы. Одно плечо вверх, другое вниз. Два, три, четыре. Другой раз. Два, три, четыре. Молодцы. На плечи. Раз, два, три, четыре. И полетели. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Переходим в круговые движения. И другой. Ноги, руки перед собой, раз, два, три, четыре, в другую сторону, грудь на месте, раз, два, три, четыре, выпрямились, хорошо, следующий отдел какой? Нижний грудной. Делаем. Вытягиваем, вытягиваем. Молодцы. Полетели вверх. На одно крыло. Раз, два, три, четыре. Поменяли ручки. Раз, два, три, четыре. Полетели на паровоз. Поделайте каждый свою цель. почувствуете гибкость вот этой части. Молодцы. По коробке пинчик. И потолкали соседа. Зафиксировали и еще чуть-чуть. Прогнулись. Молодцы. И в другую сторону потолкали бедро. Зафиксировали. Помнить. Смотрите, упражнение хорошо выполняется перед сном. Если, может быть, нет сна, или чувствуете, что взбудоражены, что какой-то вот такой душевный раздрай. Это упражнение вроде бы для лица, но на самом деле общее омолаживающее воздействие на весь организм. Помните, у нас есть такое замечание, что с лицом, с мозгом, с головой, да, и с сердцем не работает. В этом упражнении мы с вами проводим массаж на лице, но работаем на толщину кожи, не стараемся куда-то влезть в глубину. Единственное, где глубоко работаем, это в области лба. Почему? Когда вот, находят, делают раскопки и черепа, оказывается, наши морщины, которые на коже, даже отпечатываются на лобной кости. Представляете, как глубоко мы умеем корчиться, да? Свой лоб морщит. Поэтому здесь можно глубинно, даже массируя, разглаживать лобную кость. Упражнение лимфоотток происходит от лица, от головы, от мозга. Происходит отток венозной крови, то есть уходит все ненужное, идет активизация коры головного мозга, но самое главное, происходит гармонизация правого и левого полушария, когда левое полушарие наконец-то отдыхает и говорит: слава тебе, Господи. Да? И вот эта гармония наступает, потому что иначе, если левое все время перегружено, а правое, так можно сказать, легко отдыхает, происходит дисгармония. Это стресс в организме. Стресс в организме подавляет иммунную систему, то есть ослабевают защитные функции организма. Все упражнения, которые мы выполняем с вами на таком образном представлении, когда мы закрываем глазки, создаем образы, эти упражнения все воздействуют так, да, снимают нагрузку с левого полушария и активизируют правое, потому что правое отвечает за образно-чувственное мышление. Да, вот я мужчин оставляла, я не знаю, я, наверное, в самом начале вам сказала, но еще раз повторю, такое представление, как секс, да, находится в правом полушарии. Вот почему часто трудоголики, люди, которые заняты трудом, особенно мыслительным, особенно компьютером, и вот современная молодежь очень часто подходит с такими проблемами и обращаются. Девушки, женщины молодые, говорят: муж компьютерщик, очень занят бизнесом, сидит около компьютера, заводчик, вроде бы. Не спит со мной уже там год, два, три, там, почему? С мужчиной начинаешь разговаривать, он говорит: не до того, сначала так. А потом выясняется, у него просто нет желания. Он говорит: я так устаю, что мне только бы до подушки добраться. Он так думает. На самом деле нет желания, почему? Не возникает разорвана связь левого полушария с правым, где находится слово «секс». Секс – это образно-чувственная реакция организма. Образ создается, а тело отвлекается, не как в том анекдоте, когда мужчина говорит, раньше говорит, как голова хорошо работала, только, говорит, подумаю, и женщину хочу, да? А сейчас думаю, не хочу. И все, оказывается, все процессы в голове, но это действительно так, да? Значит, что, активизируя правое полушарие, возвращается и желание, и все силы. Вообще омолаживающий эффект этого упражнения. Перед сном, допустим, начали делать и заснули, и не волнуйтесь, спи спокойно, дорогой товарищ, как говорится. Помните, такая, да и сейчас используют эту методику, когда английский или там учили какой-то иностранный язык, способом погружения вы засыпаете, идет, наговаривается текст, встаешь, знаешь какие-то слова, запомнил мозг, да, и идет обучение иностранному языку. Значит, вот этот эффект может иметь и когда вы начали делать упражнение, то уснули, а продолжается работа, и утром вы встаете как огурчик. розовенькая, вот можно хоть каждый день. Но не обязательно вечером, можно и днем делать, заниматься. Да, занимаетесь зеркалом, занимаетесь с кожей лица. Убираются дефекты кожи. За счет чего? Во-первых, помните, для того, чтобы лицо женщины, чтобы лицо имело хороший, здоровый цвет, занимается кишечником. Да? Кишечником и печенью. Различные пятна, вот это вот все идет оттуда, в лаборатории. Да? Значит, и кишечник. Стоит в кишечнике появляться проблемы, лицо совсем оттенка серого, нездорового становится. Значит, все в комплексе обязательно должно быть. И дефекты вот различного вида, вот там вылез какой-то, да, какая-то бяка на губах или где-то. Во-первых, это идет очищение. Сейчас это проходит, как правило, я уже сказала, одна у нас девушка была в одном из городов, отчитывается, говорит, куда только, к каким врачам я не обращалась. Вот идет какая-то зараза на губах. Какие, говорит, меня только вопросы не задавали, чем я губами занимаюсь, да? И вообще, откуда эта зараза может быть, и все такое прочее. Какие, говорит, я анализы только не сдавала, ничего не помогало. На 9-10 день она констатирует, ушло, без всяких мазей, без всего, просто ушло. Организм включился, иммунная система включилась в защиту, умеет убирать наш организм все эти проблемы внутри. Да? Обмен веществ наладился, все вошло в русло, и всю эту инфекцию убивается, уходит. Работа с коррекцией лица и с коррекцией фигуры, которую мы будем завтра с вами выполнять. Да, Виктор, ты что, уже на выступлении, что ли, да? Ну ты проживай так, что мы все сидели в зале, аплодируем, приходишь, хоп, все, да, вот так только. Без сомнений, без страха, да, если стою, у меня мысли прям вот за ним не слышу, и все равно пробиваются сюда. Да, я слышу, а чувствую, что он вообще там уже в контакте, да. Вот. Работаем как с пластилином. А как с пластилином? Пластилин, каждый знает, что это за предмет, ой, это за материал. И когда его берешь холодным, ну ничего не слить, правильно? Его надо разнять, разогреть. Так, пластилин. И когда он мягкий, он такой податливый, да, главное, на выходе, вот ощущение, когда мы разглаживаем пластилин, очень похоже с супругой детской, вот именно такой, качественной кожи, да, потому что он плотный, он такой мягкий, он бархатистый, гладкий. Вот те ощущения мы будем передавать в мозг для того, чтобы кожа становилась именно вот такого качества. Понятно. Пластилин сначала разогревается, массируется, да, разогревается теплом, образом тепла. Затем если мы будем брать все лицо, особого эффекта не будет. Поэтому, несмотря на то, что лицо небольшое, объем, мы будем брать его по очереди. Начинаем с правой щеки, потом левая щека, потом лоб, потом подбородок, потом нос, потом шея и область декольте. Мужчинам также очень важно выполнять это упражнение, потому что они постоянно связаны с металлическими предметами, этими рифами, да, приводят лицо в порядок, чтобы не было раздражения, чтобы кожа была эластичная. Это тоже упражнение очень важно. Тем более мужчинам важно свою нервную систему держать всегда в норме, да, чтобы не срываться, чтобы не по этому маятнику эмоциональному не мотаться. От агрессии к этой, к эйфории, это не надо, да? Надо стабильную уверенность. Это упражнение создает как раз упражнение, укрепляет нервную систему очень. Так, после того, как подставили солнышку разные вот части лица, начинаем массировать. Как? Сначала на правой щечке собираем тепло в виде такого перепелиновое яичко, да, по размерам. Теплое перепелиное яичко. И начинаем этот теплый комочек раскручивать по направлению к вискам, по спирали, да, массируем туда. Также левую щечку по направлению к височкам. Дальше лоб мы массируем синусоидой сверху вниз, вот так, с теплым комочком. И слева направо. Можно, особенно если у кого-то наметилось третий глаз, тут обозначился, можете кружочком размять между бровями, бывает морщинка закладывается. Хорошо, дальше подбородок, начинаете тоже по спирали, и спираль ведете по направлению к ушкам в правую сторону и в левую, да, чтобы убрать вот эти бульдожки, которые с годами образуются. Потрясающе все. Мы улыбкой держим, какую улыбку убрали все же. Да? А когда мы начинаем работать по коррекции лица, все раз от раза вы будете замечать, подтягивается, подтягивается. Дальше нос по спирали также. И можно пройти вокруг губ, да, вот эти носогубные складочки. Промассировать. Дальше шея массируется, как и лоб. Большой, большая территория, более глубинная работа, потому что здесь кожа более закаленная из-за того, что мы носим одежду, воротнички тут трутся, да? Поэтому здесь можно поглубже работать. Сверху вниз. Или снизу вверх. И снизу вверх, и сверху вниз, и так, и так. Да? Угу. Промассировали. Дальше начинаем создавать контрастные ощущения. Тепло, помните, мы тепло делали в 50-й степени, но здесь может быть в 10-й степени, да? Жар, жар, жар. Согреваем, как компресс горячий, да? И сразу холодный накладываем. Потом жар, жар, жар, холод. То отпариваем, как будто поры открылись, да? А потом хоп, холодом, они сжимаются, и такая подтяжка происходит, да? Лед представляем, очень хорошо одна женщина подсказала, говорит, я всегда представляю, что у меня свеженькие огурчики порезанные, да? И я, говорит, прямо из холодильника их достаю мысленно, и прям, говорит, накладываю, запах ощущаю. И такая, говорит, от этого сока огуречного такая подтяжка идет, а он же еще и питает сок, да? И это самое, вот так люди, знаете, фантазия, а тело-то отзывается, оно знает, как она делала на самом деле. Лоб. Все знают, когда жар, вот этот жар, жар, жар, и когда холодную повязку делают, чтобы остудить, да? Когда слишком холодно, аж прям неприятно, да, аж прям все тело начинает подтягивать. Мы сегодня ускорим немножечко процесс и возьмем вообще большое полотенчик и на определенные части будем накладывать компресс, снимать и менять на холодный. Да? Но если вы хотите дома прорабатывать детально, я думаю, что будут у вас диски, диск такой я еще попросила подготовить мой, со второй ступени, значит, те, кто на вторую ступень пойдет, можете не покупать, потому что там будут двойные. А кто не пойдет на вторую ступень, приобретите диск, в котором прощение детское первое, прощение взрослое второе, дальше коррекция лица и коррекция фигуры. Да? Это я, это мой диск. То есть, чтобы он у вас был. Он вообще для второй ступени, но кто на вторую не пойдет, там все упражнения, которые вы будете использовать. Вот. После компресса следующий этап работы. Вот к каждому упражнению, если вы обратили внимание, в дневнике есть памятка, как выполнять. Да, и по коррекции лица тоже есть памятка. То, что я сейчас говорю, где-то есть, имеется. После того, как вы это сделали, включаем образ третьей руки. Это наши руки, да, как утюжок, подтягивает, разглаживает, начиная с правой щечки. Потом единственный здесь вариант, делаем что? Вокруг глаза от этой, как горизонтальная восьмерочка. Промассировали, перешли на щечку пальчиками, как у тюшками, растягиваем, подтягиваем, то есть дорабатываем и образ, да, такого пластилина, подтянутым прям где-то пластилин, вот в конечном варианте, чтобы не было складочек, вы дорабатываете своими руками всю и шейку, да, все сделали и закрепляем на прохладе. Умываемся холодной, ледяной, целебной водой. Вот работать вокруг глаз еще когда-то, когда я начинала работать, и много было семинаров, и тогда только приехала Джуна. Она рассказывала, как работать вокруг глаз. Это вот не дотрагиваясь, собирая как бы щепоточку соли, посыпая вот так вот вокруг глаз. И сидите, телевизор смотрите, несколько раз снимает напряжение тоже с глаз, вот такое вот движение. Просто рукой как будто посыпаете, да, вокруг. Мы себе представляем? Нет, прямо рукой. Рукой. Энергия вот здесь же. Ученые Кирляны сфотографировали, да, и вот такие лучи идут. Вот что вы сейчас вот этими лучами, и как раз вы дорабатываете, да, и они разглаживают, и снимается напряжение, глазком легче. Хорошо, вот такая красота. Понятно. Я все вам рассказала. Пластилин даже иногда смачивают в конце холодной воды, чтобы все застыло в форме. Также и мы будем сегодня с лицом, а завтра с коррекцией фигуры. Единственное, что лицо мы выполняем, и так как тоненько под кожей, да, это работа с лимфой. С лимфосистемой вообще затрагивается. Но так как здесь не глубинно, поэтому мы вам разрешаем ее выполнять после первого курса. Коррекцию фигуры, так как там мы глубинно прорабатываем, да, в области, завтра талии будем делать, то значит глубинно затрагиваем лимфу. Пока мы не уверены, что мы восстановились полностью, не надо заниматься этой коррекцией фигуры, пока не пройдет 24 дня, потому что вы начинаете заниматься, в это время идет восстановление, через 24 дня лимфосистема восстанавливается. Да, после 24 дня прошло, можете делать коррекцию фигуры. Коррекцию фигуры можете делать хоть 5 раз в неделю, это вреда не принесет. А как у вас сейчас будет диск, по диску можете делать. Но не сразу. Да? Но об этом я вам расскажу завтра, когда вы принесете что? Сантиметры. Не забудьте. Хорошо. Мысли, все мои переживания. И потом, после того, как проходило вот это очищение, я начинала делать массаж лица. Подставить правую щечку. Солнечные лучи согревают. Тепло, тепло, тепло. Отогрели щечку, перенесли внимание на левую щечку. Подставили ее солнышко, согревает, и щечка розовенькая становится. Молодцы. Прогреваем лоб. Тепло. Хорошо. Подбородок подставили не спеша. Теплые солнечные лучи ласкают, согревая каждую клеточку. Согревая нос. И тепло глубоко проникает. Греем шею. Область декольте и представляем тот образ, на котором мы работаем. Красивое молодое лицо, кожа, образ. Задаем программу заранее. То, что мы желаем, уже есть. Работаем на этом образе. Только так эффект получается. Молодцы, умницы. А теперь все внимание на правую щечку и в центре собрать тепло в комочек. Тепло, тепло, тепло. Пульсирующий комочек теплый. Как перепелиная яичко размером. Тепло, тепло. И этим теплым, ярким ощущением начинаем массировать под кожей в центре правой щеки. Начинаем по спирали массировать и ведем эту спираль от центра к вискам, массируя, массируя, разогреваем, очищаем, открываем поры, очищаем кожу. Молодцы, с правой стороны щечку почистили. Перемещаем внимание на левую сторону и опять собираем тепло, собираем в теплый комочек, усиливаем образ поярче, выдох туда можно добавить. Образ тепла создали, усилили и начинаем теплым комочком массировать сначала центр щеки, а потом ведем по спирали к вискам. Тепло, тепло, массируем, очищаем кожу, открываем поры, тепло, тепло, тепло, растворяем, уносим все ненужное. Промассировали, молодцы. Хорошо, переходим на лоб. Теплым комочком начинаем по синусоиде снизу вверх, сверху вниз. Тщательно, не пропуская ни сантиметра, глубинно до кости. Массируем лоб. Молодцы, вверх-вниз. Великолепно. А теперь справа налево, слева направо. Массаж, теплый массаж. Хорошо, между бровями помассировали. Великолепно. Переносим свое внимание в область подбородка. Круговыми движениями массируем. Массируем подбородочек. Массаж круговыми движениями. Массируем в одну сторону. Разогревая теплым комочком к уху. И опять от центра подбородка к левому ушку. Массируем, массируем, массируем. Тщательно. Ощущение вызываем тепла, пульсации под кожей. Молодцы, начинаем носик массировать. Даже щекотно внутри носик согреваем. Молодцы. Массируем вокруг губ. Губы пухленькие, такие юные, красивые, массируем, массируем губы, подбиваем, вот как будто вот эти носогубные складочек нет и даже не намечались, такие пухленькие здесь, подбитые места, хорошо. Массируем шею снизу вверх, сверху вниз, по синусоиде, образ, шейка подтянутая, гладкая-гладкая, нежная кожа, молодцы, молодцы, слева направо, справа налево, чудесный массаж, настроение поднимается, хорошо, умницы, опять посмотрели на себя, как будто в зеркало, разорозовелись. Такие красивые, хорошо, умницы. А теперь представьте, что вы вошли в горячую баню. Баню. Жар уже охватил лицо, согрели лицо. Тазик с горячей водой стоит. Берем оттуда теплое горячее полотенчико, намоченное, чистое. И накладываем на правую щечку, на нос, на левую щеку. Отпариваем губы, подбородок, носик. Дышим теплым-теплым паром. Отпариваем, отпариваем. Согревается, горит правая щека. Горячее, горячее полотенчико. Очищаются поры, открываются. Горит левая щека, горит, жарко в бане. Молодцы, ощутите, как согрелся подбородок, как губы увеличиваются, как будто в размере. Носик дышит теплом, теплый горячий воздух. Молодцы, лоб горит от жаркого тепла. Горит лицо, шея, горит, горит. Усилили образ тепла. Великолепно. Вы еще усилили, кто-то поддал жар и прямо на вас горячим таким теплом пахнул горячий-горячий воздух в бане. Усилили жар. Молодцы, хорошо. А теперь вышли на холодный воздух и думал, холодный ветер. Вы подошли, взяли снег. И снегом прикоснулись к правой щеке. Аж заколола щеку. И она еще больше зарделась. Как морда красная становится, да, после бани. С улыбкой делаем. Дорогие мои, левую щечку взяли. Снег, ледышки охладили. И колкий холодный ветер покалывает. Охлаждает левую щечку. Подтягивается кожа. Натянутые, молодцы, лоб охлаждает. Холод, холод, прямо иголочки. Ветер холодный, с ледышечками, молодцы, покалывание. Хорошо, подставили подбородок, охлаждаем. И губы ощущают этот пронзительный холод. Нос охлаждаем, внутри щекочет. Молодцы, молодцы, не морщитесь. Охлаждаем шею свежестью и прохладой. Молодцы, умницы. Замечательно. Великолепно. А теперь прохладной ручкой начинаем, как утюжком, разглаживать. И проходим, подтягивая, как по пластилину, по холодному, своими пальчиками, как утюжками, правую руку. Щечку. Ощущаем бархатистая, нежная-нежная кожа, прохладная, плотная, нежная левую щечку. Подтягиваем, подтягиваем. Молодцы. Проходим по правой брови, вокруг правого глаза, как утюжками. Разглаживая, подтягивая вокруг левого глазика мысленно, хорошо, подтягивая подбородочек, закрепляя мышцу, которая держит вот эти вот мышцы, да, центр там находится. И теперь подтягиваем и уплотняем около ушка, усиливаем холодом, ручками зафиксировали, по кругу провели. Молодцы, разгладили носик, курносик, шею. Молодцы, и вышли на прохладную улицу. Свежий ветер охлаждает, закрепляет вашу работу. Идем к удивительному источнику, источнику жизни. Еще раз к своему лицу, подтянутая, красивая, нежная кожа, как у младенца. И снова зачерпните, и снова умывайся, спейте эту воду. Вода, которая заполняет нас изнутри чистотой, красотой, здоровьем. И в третий раз зачерпните, подбросьте эту воду вверх, как дети, радуясь. И посмотрите в свое отражение. Да, скажите, это я. Вы есть волшебники и волшебницы. Все ваше. Спеша заканчивая эту удивительную работу, подтягиваем ручки вверх, ножки вперед, говорим мур. Мяу. Молодцы, молодцы, глазки открыли и дотрагиваемся кожи, как изменилась. Все девчонки и мальчишки, хорошо, и аплодисменты. Великолепно. Кто эту работу выполнял? Я! Молодцы. Ну что, заслужили перерыв? Да, пожалуйста. Будет даже перерыв на 10 минут раньше.